Глава 85. Кордал, уверенной походкой палача, вошел в украшенное черепом коня помещение. Руки его были нагружены бутылками с физиорастворами. С бутылок свисали прозрачные трубки. «А, тот самый доктор Ганнибал Лектор!» — воскликнул он. «Вы представить не можете, насколько сильно я мечтал о том, чтобы украсить вашей маской наш клуб в Балтиморе. Я с подругой владею заведением в стиле камеры пыток. Ну, вы, конечно, знаете, марихуана и черная кожа». Он сложил бутылки на наковальню и сунул кочергу в раскаленные угли. «У меня для вас есть одна хорошая новость и одна плохая», — продолжил Кордал фальшиво веселым тоном, свойственным медицинским сестрам. Говорил он с заметным швейцарским акцентом. «Провел ли Мейсон с вами подготовительную беседу? Нет? В таком случае это попробую сделать я. Итак, через некоторое время я доставлю Мейсона сюда, и свиньи начнут есть ваши ноги. Затем вам придется подождать до утра, после чего Карло и его братья сунут вас головой вперед в загон, чтобы животные могли полакомиться вашим лицом точно так, как собаки лакомились лицом Мейсона. До этого времени мне придется держать вас живым при помощи внутривенных вливаний и жгутов. Вам наступил конец, о чем вы, конечно, догадываетесь. Это плохая новость». Кордал бросил взгляд на телевизионную камеру и, убедившись, что она выключена, продолжил. «А хорошая новость состоит в следующем. Все можно сделать так, что встреча со свиньями окажется для вас лишь немногим хуже, чем визит к дантисту. Взгляните-ка вот на это, доктор», — сказал Кордал, поднося к глазам Ганнибала Лектора объемистый шприц с длинной иглой. «Давайте поговорим как два медика, как коллеги. Я мог бы сделать вам инъекцию и провести спинномозговое обезболивание. Ниже места укола вы ничего не будете чувствовать. Можете закрыть глаза и попытаться не слушать. Вы ощутите, что вас всего лишь дергают и тянут за ноги. Когда Мейсон закончит наслаждаться вечерним спектаклем и вернется домой, я могу дать вам лекарство, которое просто остановит ваше сердце. Не желаете ли взглянуть?» Кордал положил на ладонь флакон с павулином и поднес к здоровому глазу доктора Лектора. Сделал он это так, чтобы доктор не мог его укусить. Багровые пятна от раскаленных углей танцевали на одной стороне алчной физиономии Кордала, а в выражении чуть поблескивающих глаз угадывалось счастье. «У вас куча денег, доктор Лектор. Об этом все говорят. Мне известно, как работает система. Я сам разместил средства в разных местах. Их можно изъять, перевести в другое место. Одним словом, сделать то, что надо. Я могу распоряжаться своими средствами по телефону. Держу пари, что это можете делать и вы». Кордал извлек из кармана сотовый телефон и продолжил. «Мы звоним вашему банкиру. Вы называете ему свой код. Он мне его подтверждает, и я немедленно делаю вам укол». Он поднял шприц. «Давайте, давайте, доктор, отвечайте». Доктор Лектор что-то пробормотал, и его голова упала на грудь. «Чемодан. Личный сейф. Было то немногое, что смог понять Кордал. «Говорите, доктор, говорите. Когда мы все сделаем, вы сможете уснуть». «Старые сотенные купюры», — произнес доктор Лектор и замолк. Кордал склонился поближе к пленнику, и в этот момент Ганнибал Лектор, вытянув как можно дальше шею, вцепился мелкими острыми зубами в бровь коллеги и вырвал большой клок кожи и мяса, когда Кордал отпрянул. Доктор Лектор выплюнул окровавленный комок в лицо Кордала так, как плюют шкурку от винограда. Кордал приложил к ране тампон и закрепил его пластырем, что придало его лицу весьма комичное выражение. «Все мои усилия вам помочь пошли прахом», — сказал он, пряча шприц. «Еще не наступит рассвет, а вы уже все будете видеть в ином свете. Как вам может быть известно, у меня имеются и стимуляторы, чтобы поддержать ваше существование, и я заставлю вас ждать». Кордал снял раскаленную кочергу с горна. «Теперь я соединю вас с бутылками», — сказал он. «Как только вы станете сопротивляться, я вас прижгу. Это будет выглядеть так». Кордал поднес ярко-красный конец кочерги к доктору Лектору, выждал мгновение и прижал его к груди пленника там, где должен был находиться сосок. Ему тут же пришлось гасить расширяющийся круг огня на рубашке доктора. Доктор Лектор не издал ни звука. Карло задним ходом ввел в помещение вильчатый подъемник и, сняв с помощью Пьера доктора Лектора со стены, приковал вместе с дышлом к передней части машины. Теперь пленник сидел на зубцах подъемника. Руки его были привязаны к крестовине дышла, а ноги по отдельности, к торчащим вперед двум зубьям подъемника. Кордал ввел иглы в запястье обеих рук доктора и закрепил их пластырем. Чтобы подвесить бутылки к кабине подъемника, ему пришлось встать на тюк сена. Сойдя с тюка, он отошел в сторону, чтобы полюбоваться своей работой. Доктор с вытянутыми в стороны руками и торчащими из кистей иглами выглядел несколько странно. Он напоминал Кордалу что-то очень знакомое, нечто такое, что тот неоднократно видел раньше. Но что именно напоминал доктор, Кордал никак не мог вспомнить. Затем Кордал закрепил на ногах доктора, чуть выше колен, жгуты со скользящим узлом и с привязанной к ним длинной бечевкой, которую можно было тянуть, находясь за пределами загона. Доктору нельзя было позволить отойти в мир иной от потери крови. Затянуть жгут заранее Кордал не мог. Мейсон впадет в ярость, если поймет, что ноги пленника онемели. Настало время спускать Мейсона вниз и грузить в микроавтобус. В оставленном за амбаром автомобиле царил холод. Сардинцы оставили там свой ленч. Кордал выругался и выбросил ящик с припасами на землю. Придется проветрить нутро машины. Так же, как, впрочем, и дом. Проклятые дикари продолжают повсюду дымить, несмотря на запрет. Зажигалки в гнезде не было. С приборной доски все еще свешивался силовой кабель монитора, по которому сардинцы следили за передвижением «Мустанга».